Аллилуйя, спать положите вы меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Сосенушка, ты зеленая, не шуми же надо мной. Алюли-люли, алюли-люли, не шуми. Калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Красавица, душа девица, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя.